Глава 87. «Японский городовой!» Туль обводит глазами гостиную и стопорится взглядом на кучки стекла около стены. «Я тебе, конечно, говорила, что эта лампа — бестолковая трата денег, но зачем ее разбивать-то было после покупки?» Смотрю на нее безучастно. Мимика у нее такая же живая, сама она энергичная. Все как всегда, но мне не смешно. Мне вообще. Никак. Впервые в жизни ей не рада. Последние дни я зациклилась на своей неполноценности. Еще и обои попортила. Подруга подходит к стене, касается ее пальцем. Это возрастные изменения начались? Ты бережливой становишься? Добавь я в голос немного веселья, она бы поняла, что я шучу. Но им и не пахнет. Наташа вздыхает. «К сожалению, я оказалась права. Все плохо. Пошли на кухню. Надо поговорить». Ее голос резко становится серьезным. Захожу на кухню, чайник включаю, достаю красивый прозрачный заварник и листовой с дульками сушеных апельсинов. Еды дома нет, но есть любимые конфеты Наташи. Они всегда у меня есть для нее. Ставлю вазочку перед ней, и уголок губ подруги ползет вверх. «Даже, Зюкой, ты хороша!» В ответ молчу. «Леон, что происходит, малыш?» «А что происходит?» Ставлю перед нами чайничек, в котором оживают лепестки. «Ты в Калининград собралась возвращаться?» «Нет. С чего ты взяла?» «Зачем тогда увольняться?» Отвечает вопросом на вопрос. «Если я узнаю, что твою бошку тупую какая-то хрень опять посетила, я тебя... будешь у меня в углу на коленях на дробленом горохе стоять. Без шансов. Ни хрена не смешно!» — повышает на меня голос. «Ты суровая. Бедные твои пацаны». Всем своим внешним видом дает понять, она очень мной недовольна. «Причину я тоже знаю. Здесь в меди у меня была преподаватель. Свободная женщина, слегка за 40, первоклассный специалист. Весной посреди учебного процесса ее начал заменять другой преподаватель. Она вернулась осенью. Совершенно другая. Привычная удлиненная каре срезана под ежа. На висках седина. Множество новых морщин. В глазах печаль несусветная. Позднее оказалось, что она в рамках одной из программ ездила в одну из среднеазиатских стран, туда, где на тот момент было неспокойно. Даже для самых стойких работа с людьми, подвергшимся пыткам, это сложно. Мы слишком много знаем о боли и о цене жизни, и о ее бесценности. К чему я вещаю? На Lexus я заработала так же. Разумеется, целью был не он. Вообще, материальная составляющая волновала на тот момент мало. После года неудачных попыток забеременеть, ухода от тогдашнего парня, я хотела придать своей жизни хоть какую-то значимость. Пользовать себя видеть хотела, иметь хоть какое-то предназначение, смысл в прожитых днях. Оказалось, что психика у меня, ого-го, прям на зависть. Поэтому очень странно и чуждо ощущать себя такой, как сейчас. Он пришел мне объяснить. Просто пздец. Наташа начинает меня отчитывать и вдруг замолкает. На полуслове. Сидит с открытым ртом, затем захлопывает его. Вадим опять мне изменил. Бросает себе под нос, но я все равно разбираю. Этот откат уже чудовищной силы. Такое уже было. Если бы не тот случай, у меня бы не было такой подруги. Но есть но. Ее бы тоже могло не быть, не схвати я ее на мосту за шиворот. Не скажу, что я его простила, но и не мне надо было прощать. У Наты каким-то образом получилось. Он молил о прощении, а она его любила. Плюсом их мальчики. Мой хороший, обхватываю ее ладошку. Да все в порядке. В этот раз я как-то спокойнее перенесла. Девка одна меня лайкать активно начала. Под каждым постом писала. «Ноги твои, кстати, понравились», — посмеивается. «В какой-то момент смотрю на аватарки, вид знакомый, прям как у Вадика в Швейцарии из квартиры. Зашла к ней, а там фотка из кровати. На ее колене рука мужская, а на ней часы моего мужа. Помнишь, мы вместе с тобой выбирали? Козел Велкопоповицкий. В общем, я на развод подала утром. Мальчишкам сказала. Завтра вечером полечу к родителям в Москву. Надо развеяться. Ты со мной, если что. Я не собираюсь. Я знаю, но у меня к тебе дело. Пообещай, что мне не откажешь. Я хмурюсь в предчувствии какой-то лажи. Так, ты меня знаешь. Расстраивать сейчас меня никак нельзя. Пользуется тем, что я чрезмерно боюсь за нее. Более непредсказуемого человека я просто не знаю. Ну уже, детка, давай, пообещай. Любое мое желание. Декабрь на дворе, считай, что новогодним желанием маленькой Наташи дедушки. Нет, Снегурочки, точно. Ты ведь на Снегурочку похожа. Четырьмя пальцев стучит по столу в ожидании. Ничего ужасного. В сексуальное рабство тебя не продадим. Хотя был такой вариант. Я тебя боюсь, если честно. Оглядываю ее. Знаешь, о чем я жалею, малыш? О том, что не жила так, как мне хочется. Вот эти последние 10 лет. Дети, муж, дом. У нас все было хорошо, но очень ровно. В том, что Вадим меня любил, я не сомневалась. Но для меня этого было мало. Хотелось мне не этого. Но рамки, навязанные чужими стереотипами, мешали. Я хочу, чтобы ты попробовала и поняла, чего хочешь именно ты. Накопленный опыт помогает нам сделать в определенный момент правильный выбор, чтобы после не было мучительно больно. Я вот сейчас знаю, чего я хочу, но уже поздно, скорее всего. А у тебя время есть. Пожалуйста.